Глава 10. Лаборатория. Позади находилась Софья, стюардесса. За прошедшие дни она сильно преобразилась. В первый миг я решил, что она надела экзоскелет, но через секунду понял, что все механизмы в нее вживлены. Ее конечности теперь имели дополнительные гидравлические сочленения, частично подменявшие мышцы. Туловище покрывало металлическая броня, судя по всему, несъемная. За спиной виднелась пара трубок, присоединявшихся к затылку. Левую половину черепа покрывала железная маска с красным глазом. Собственно, по оставшейся части лица и русым волосам, сохранившимся у киборга, я Софью и признал. Правая рука ниже локтя отсутствовала. Вместо нее теперь стюардесса носила пулемет. Губы, уцелевшие только на одной стороне лица, произнесли: «Пойдем со мной». Тяжелой походкой Софья прошла мимо. Вблизи я расслышал едва заметный скрип в работе ее механизмов. Заметив, что я не только не иду следом, а даже не пошевелился, она обернулась. «Ну, чего уставился?» Ее голос приобрел едва уловимый металлический оттенок. Я медленно опустил Лайлу на землю, выпрямил спину и потер глаза. «Ты же умерла!» — наконец выдавил я. «Я бы умерла, если бы не это». И она провела здоровой рукой вдоль тела сверху вниз. Лайла приподнялась на руках, встала на четвереньки. «Помоги!» — раздался в голове ее голос. Я подал руку крылатой девушке. Вместе мы поднялись на ноги. Софья наблюдала за нами, даже не пытаясь помочь. «Надо спешить!» — сказала стюардесса. «Сюда движется группа ее сородичей!» — посмотрела на Лайлу. «Если не поспешим, они могут почувствовать нас. Тогда придется туго. Особенно тебе!» Кивнула на меня. «В нашу сторону движутся мои сородичи», — раздался в голове голос Лайлы. «Надо как можно быстрее уходить». Из земли, обросший чем-то наподобие лопуха, торчал маленький одноэтажный домик, похожий на покосившийся сарай. Через распахнутую дверь виднелась трава, которая росла на земляном полу. Рядом вырисовывались остатки еще одного дома, более внушительного. Теперь от него остался лишь каменный подвал, доверху засыпанный жухлой листвой и прочим лесным мусором. Я бы точно прошел мимо этих старинных сооружений на лесной опушке. Софья двинулась к маленькому домику, вошла внутрь. Лайла последовала за ней. Лишь я остался стоять и наблюдать за двумя девушками. «Иди за мной», — раздался в голове голос Лайлы. За прошедшие дни я столько всего видел, что попросту устал удивляться. Да, это другой мир. Да, в нем некоторые вещи не те, чем кажутся. Если быть точнее, то выполняют не ту функцию, к которой я привык. Значит, и этот старый домик совсем не заброшенный сарай, а что-то иное. Я оказался прав. Когда мы очутились внутри, Софья закрыла скрипучую входную дверь. Я ожидал почувствовать запах плесени, старых досок, гниения, а не почувствовал ничего. Стюардесса коснулась чего-то в темноте. На полу появился прямоугольник света. Вскоре перед нами прямо из земли выехала просторная кабина грузового лифта с поручнями на задней стенке. Когда мы вошли внутрь, дверь беззвучно закрылась. Резко дернувшись, лифт, не издавая ни единого звука, мягко поплыл вниз. Ехать пришлось недолго, около минуты. «Значит, не глубоко», — подумал я. И сразу же получил подтверждение Лайлы. «Да, не глубоко». «Ты перестанешь читать мои мысли!» — посмотрел я на стоявшую рядом крылатую спутницу. «Надоело! Ты знаешь такие понятия, как свобода мысли, слово личности, беспечность?» Последнее я ляпнул в горячке, однако реакция последовала неожиданная. Лайла рассмеялась обычным человеческим смехом, весело и задорно. Ее смех оказался красив и заразителен. Непроизвольно я и сам улыбнулся. Софья смерила нас хмурым взглядом, но ничего не сказала. Видимо, поняла, что мы общаемся мысленно. «Беспечность, знаю», — отсмеявшись, сообщила Лайла. «Насчет мысли ничего не могу поделать. Когда ты настолько явно формулируешь их, они сами доходят ко мне. Прости», — пожала она плечами. «Тебе просто еще надо учиться общаться с моей расой. Вот и все». «Тогда сделай одолжение», — попросил я. «Не отвечай хотя бы на мои мысли». «Хорошо», — согласилась серокожая девушка. «Кстати», — задался я вопросом. — Почему, если мы были так близко от того места, мы не дошли сюда вчера? Или нам было обязательно встречаться с этими двумя из моего мира? Вчера этот вход был запечатан. Охотно ответила Лайла. Я ждал продолжения, но его не последовало. Видимо, крылатая девушка посчитала, что этого объяснения с меня достаточно. Двери лифта разъехались, открывая нашему взору просторный коридор с кучей столов-каталог вдоль стен. На них стояли электронные приборы непонятного назначения. Под потолком горели люминесцентные лампы, освещая все холодным белым светом. Несколько самых ближних столов-каталог были укрыты простынями с красными пятнами, подозрительно похожими на запекшуюся кровь. Под простынями лежало что-то бесформенное и бездвижное. Только на одной из таких каталог я заметил движение. Под простыней что-то шевелилось, вяло и бесчувственно, словно медуза на последнем издыхании. «Пойдем», — сказала Софья и первой двинулась по коридору. А лифт за нами закрылся, замуровав в подземном бункере. Без опаски проковыляв мимо существа, шевелившегося на столе каталки, Софья заметила мою нерешительность. «Не беспокойся», — бросила она. «Этот организм больше не представляет угрозы». Я словно в тумане двинулся следом. Лайла шагала за мной, точно подстраховывала, чтобы я не сбежал. Миновав достаточно длинный коридор, мы уперлись в металлическую дверь без ручек и замков, но с камерой наверху. Прошло несколько мгновений, после чего дверь с глухим щелчком открылась внутрь. Взору предстало просторное помещение, служившее чем-то вроде раздевалки. Повсюду стояли шкафчики, лавочки, столики, непонятные приборы, отдаленно смахивающие на рукомойники и сушилки. Из этой комнаты вело три двери. Одна с тихим шипением поползла в сторону, открывая комнату, без всяких сомнений, кухню. «Проходите, располагайтесь», — пригласила Софья. «Я сейчас схожу за кое-чем и вернусь. Ты чувствуй себя как дома?» — посмотрела на меня. «Приготовь что-нибудь. В общем, разберешься». Перед Софьей открылась еще одна дверь с длинным извилистым коридором и, пропустив киборга, закрылась. «Не беспокойся». Лайла вошла в кухню и теперь с улыбкой смотрела на мою нерешительность. «Ты у друзей. Сейчас Соня принесет кое-что, и ты много-много интересного узнаешь». Я уже так морально выгорел, что чем-то удивить меня становилось все сложнее и сложнее. В тот момент мне просто хотелось есть. И точка. Открыв внушительный холодильник, я обнаружил внутри банки, смахивавшие на консервы. Морозилка оказалась богаче. Там я отыскал хлеб, замерзший до состояния камня, и несколько упаковок, страшно похожих на сосиски. С печкой и посудой я разобрался быстро, везде чувствовался уход и порядок. Уже через 15 минут мы ели невкусную, но все же еду. «Кажется, я уже это говорила. Ты так умело обращаешься со всем этим». Лайла провела рукой вдоль кухонных приборов. «У вас, там, где ты жил, тоже были такие?» «Не прям такие, но очень похожие. А главное, работающие по одному принципу», — ответил я, разжевывая сосиску-сардельку со вкусом лапши быстрого приготовления. Лайла кушала медленно и будто нехотя. Стоило нам закончить, как дверь открылась. Войдя в комнату, Софья поставила передо мной штуку, сильно похожую на ноутбук, только гораздо толще, больше, с невероятным количеством различных разъемов, к тому же без кнопок. Экран, в первые секунды темный, как ночь, осветился яркой вспышкой, и спустя секунду на меня смотрело довольное улыбающееся лицо седого старика, который задорно подмигнул и сказал. «Привет!» «Привет!» «Живой!» Компьютер улыбался и крутил головой, словно мог рассмотреть из своей плоскости больше обычного. «Я уж думал, что ты к нам не дойдешь. Столько всего приключилось!» «Я бы и не дошел», — признался я. «Это она», — указал на Лайлу. «Да, я вовремя послал Лайлу к тебе на помощь», — похвасталось компьютерное лицо. «Как ты себя чувствуешь?» Тон старика резко изменился на участливо взволнованный. «Нормально», — аккуратно ответил я, ведь подобный вопрос меня насторожил. «Зачем человек из компьютера интересуется моим здоровьем? Ему стюардессы поиздеваться не хватило». «Отлично», — возбудился старик. «Значит, сейчас Соня проводит тебя до кровати, а завтра утром я отвечу на все твои вопросы, пожелания, недоумения и введу в курс событий и всего-всего. Соня, проводи гостя». Я действительно сильно вымотался за последние дни. К тому же потеря родного человека. Хотелось лечь и забыться. Желательно навсегда. Уснул я в небольшой комнатушке с кроватью, маленьким шкафчиком, письменным столом и стулом. От металлических стен исходил ощутимый холод, правда, одеяло спасло от него. Впервые за много суток, счет дней потерялся, и казалось, что нахожусь в этом мире вечность. Я лег спать раздевшись, тело приятно благодарило за подаренный отдых без одежды и фиксирующих резинок. Мне снилось, что я убегал, куда-то поднимался, а ступени все не заканчивались. Потом я оказался в открытом океане, где за мной гнался серый мегалодон. Он приказывал мне мысленно остановиться, но я не слушался. Несколько раз я просыпался от кошмаров. Наконец мой мозг утомился, и я крепко уснул. Сколько проспал, не знаю. Проснулся резко и сразу. Просто открыл глаза и понял, что надо вставать. Одевшись, я вышел из комнаты. Накануне стюардесса провела меня по нескольким коридорам в просторный спальный отсек. Раньше здесь наверняка отдыхали десятки ученых после продолжительной и плодотворной работы, а теперь тосковала лишь тишина и давно забытое прошлое. Я прошел в столовую, где на столе по-прежнему лежал ноутбук, и застал конец разговора стюардессы и старика. «Постараюсь», — произнесла Софья сдержанно стальным голосом. «Во всяком случае, вы будете с...» Она прервалась, увидев меня. «Доброе утро», — поприветствовал компьютер. «Как спалось?» «Отлично», — я взял подвернувшийся стакан и налил из крана холодной воды. «Теперь бы не помешала горячая ванна и плотный завтрак». Компьютер, немного подумав, ответил. «Соня, проводи его», — распорядился он. «Но не отходи ни на шаг». Естественно, что последние слова я расценил как недоверие к собственной персоне. Однако мнение пришлось изменить, когда, миновав запутанную ветвь коридоров, мы с Софьей вышли в слабо освещенный ангар. Оказалось, что компьютер, наоборот, заботился о моей безопасности. Дверь, открыв которую мы и попали в это помещение, была не больше 10 сантиметров толщиной, на электромагнитном и дублирующем механическом замке. Внутри этого помещения без всяких трудностей могли развернуться два самолета. Все видимое пространство занимали большие сосуды с пузырившейся светло-зеленой жидкостью. В каждой колбе находилось по монстру. Лишь некоторых из этих существ я уже видел. Собаки, нелюди, крылатые люди, бесформенное пятно с парой присосок, огромным зубастым ртом и щупальцем. Остальные твари вселяли ужас. По сравнению с ними, десятка три нелюдей и плюс столько же собак будут казаться детской игрой в салочки. Все они пребывали в бессознательном состоянии. Почти все. В одной из колб, блымая на меня водянистыми глазами, застыло существо не меньше 5 метров в росту и 2 в ширину. Оно имело вполне себе человекоподобный вид. Голова с носом, ртом и глазами, туловище с внушительным половым органом, конечности с 5 пальцами, привычный цвет кожи. Вот только его откровенно хищный взгляд и саблезубый рот наводили на мысль, что это существо бы мною с удовольствием пообедало. «Они что, живые?» – прошептал я. «Да», – подтвердила стюардесса. «Все живы. Теоретически они даже могут выбраться. Но получилось это не у многих». «Выбраться?» – не поверил я ушам. «Тогда зачем мы здесь?» – задал резонный вопрос. «Ты же пожелал искупаться?» – пожала плечами Соня. «А душевые за этим залом?» «Я передумал. Тащиться невесть куда между колб с омерзительными и смертельно опасными чудовищами, которые к тому же могут выбраться, не слишком хорошая альтернатива купанию. Пойдем обратно, не буду купаться». «Не бойся», — продолжила стюардесса. «Теми, кто выбрались, были несколько давно убитых чудищ и наша общая подруга Эдди Грилли Лайла. Так что не беспокойся. Пошли». Стюардесса махнула рукой и заковыляла вдоль колб с чудищами. Проходя мимо великана, неотрывно следившего за каждым действием, я все же обошел колбу стороной. Но вот никак прозрачная стенка в миллиметр толщиной не внушала доверия. Софья ковыляла мимо колб, которых в помещении было не меньше 1000, без всякой опаски, а один раз, наверняка, чтобы позлить меня, постучала по стеклу. Темно-фиолетовая тварь с хвостом червяка, острыми костяными отростками вместо рук и акулей пастью с мутными зелеными глазами на такую наглость ответила бурно. Накинувшись на стекло, она принялась бить по нему конечностями и, разевая пасть, стремилась добраться к пище, находившейся в 2 шагах. Стекло и впрямь оказалось крепкое. Заметив свою беспомощность, тварь успокоилась и повисла в прежнем положении. «Потрясающая машина для убийств!» — восхитилась этим монстром Софья. «Практически невозможно убить. Все органы дублируются, а мозг отсутствует. Полное отсутствие интеллекта, страха, чувства самосохранения, осязания. Атакует все без разбора, единственный минус. Легко обмануть». «В тебе, оказывается, спит вояка?» — ляпнул я первое, но не самое умное, что пришло в голову. «Нет», — вздохнула Софья. «Такой меня сделали здесь». Отвернувшись от идеальной машины убийств, продолжила. «Я чем-то похожа на это. Также лишена чувств и, думаю, воли. Пойдем». Она зашагала дальше между колб с тварями. Я шел следом и с сочувствием смотрел на красивую девушку. В прошлом красивую. Выйдя из ангара с тварями, мы попали в длинный коридор со множеством дверей. Третья справа оказалась душевой. «Иди», — сказала Софья. «Я тебя здесь подожду». «Да не обязательно, обратную дорогу я и сам найду». «Нет, подожду», — настояла Соня. «Все же здесь небезопасно. Установки старые, техническому обслуживанию не подвергаются. Мало ли, что может произойти». «На чего вы тогда совсем не уничтожите их всех?» — спросил я. «На это много причин», — ответила Софья, словно оправдываясь. «Во-первых, я одна даже не со всеми справиться смогу. Во-вторых, это секретный научный материал, убивать который запрещено. А Брэд, компьютер, не может обойти эту защиту. Вот и приходится ходить как по минному полю, с секунды на секунду ожидая появления голодных и трудноубиваемых монстров». «Ничего не понял», — признался я. «Какой еще секретный научный материал, и почему нельзя всех этих тварей просто разнести по кусочкам, хотя бы из твоей пушки?» Я указал на вделанный в металлическую руку пулемет. «Нельзя, я же говорю. Многих из них очень трудно убить. Зубастую тварь, по стеклу которой я стучал, и вовсе надо засунуть в огромную мясорубку. И то не факт, что фарш на выходе не будет безумно опасен». «Слушай, я вспомнил давно мучивший меня вопрос. Что здесь произошло? Это же планета людей. Почему здесь столько всяких созданий?» «Об этом с тобой будет разговаривать Брэд. Ты в душ идешь?» Софья слегка подтолкнула меня. Этого толчка вполне хватило, чтобы я крепко приложился о стену. «Прости», — смутилась бывшая стюардесса. «Никак не могу привыкнуть к новому телу». Почесывая ушибленный локоть, я отправился в душ. Из крана текла лишь холодная вода. Несколько пофырков и поохов я выбрался из-под струй. Вытерся полотенцем из стопки специально заготовленных и, одевшись, вышел. «Уже?» — приподняла бровь стюардесса. «А побриться?» «Неохота», — разленился я. «Потом, а может и никогда». «Как знаешь». Выйдя в ангар с колбами, мы прошли обратным путем, и снова человекообразное существо пристально за мной наблюдало. Подойдя к самому выходу, я услышал странный стук. Обернувшись, обомлел. Звук издавал великан, постукивая костяшками пальцев по колбе. Увидев, что я наблюдаю, великан сложил руки ладонями и поклонился. Показав вниз на небольшой переключатель у самого пола, громадный человек ткнул пальцем в меня. Затем плавно опустил руки сверху вниз, показывая, что стекло опустится. «Соня», — окликнул я стюардессу, — «а зачем посадили в банку?» Последним действием великана было указание пальцем на себя, после на меня, затем на свой рот, а дальше методичное пережевывание челюстями. «Он предлагает, чтобы ты освободил его». Софья, оказывается, стояла рядом и тоже наблюдала. «А затем в благодарность он тебя съест». Я глянул на стюардессу. «Такой жест великодушия считается у этой расы благодарностью», — пояснила Соня. «Спасибо, я откажусь от вашего предложения», — иронизировал я в сторону монстра. Словно поняв, что я сказал, великан ударил по стеклу кулаком. «Все», — усмехнулась киборг. «Ты попал к нему в немилость. Встречаться не советую». «Любыми способами постараюсь избежать», — сглотнул я тягучую слюну. Пройдя по лабиринту запутанных коридоров, мы снова оказались в кухне. Там уже находилась Лайла. Старательно копируя мои действия, крылатая девушка готовила яичницу, но запах, исходивший от местных яиц, пережаренных на электроплите, говорил, что учеба продвигается неудачно. «Доброе утро», — поздоровался я. «Доброе», — весело ответила Лайла. «У меня почти готова еда». «Боюсь огорчить, но ты ее уже испортила». Безжалостно вывалил я всю правду матку. «Ты уверен?» — послышалось разочарование в мысленном голосе Лайлы. «Ничего, с первого раза ни у кого не получается. Я тебя обязательно научу, а пока давай сам что-нибудь забабахаю». Я открыл холодильник, но выбрать ничего не успел. «Завтрак приготовит Софья. Ты мне нужен для разговора», — сказал компьютер на столе. «Софья?» — скомандовал он. «Сейчас». Бывшая стюардесса без разговоров и лишних указаний принялась за приготовление. Я сел напротив ноутбука, а Лайла пристроилась рядом. «Так о чем вы хотели поговорить?» — поинтересовался я. «Вначале слушай!»